Интермедиа. Тайные переговоры. Часть 6. «Если вы отвергаете все мои слова, то нам не о чем разговаривать». Услышав этот смысл в ее словах, я осознал свою ошибку. «Я слишком взорвался, верно? Если честно, мои слова легко истолковать как оскорбление. Поскольку они подвергают сомнению слова госпожи Шира, получается, мы сами перекрыли себе возможность к договоренности. Она решила, что с нами говорить нет смысла. Этого надо избежать любой ценой. Поскольку она знает настоящее имя Черного Дракона, то это как минимум значит, что она с ним общалась. Хотя является ли она сама администратором или нет, вопрос сложный, но учитывая, что она как минимум имеет возможность общаться с настоящим администратором, это заставляет принимать всерьез ее слова. Мало того, мир явно в более серьезном состоянии, чем мы об этом думали. Насчет же того феномена, как изношенность души, у меня есть только догадки, поскольку четкого объяснения я не получил. Хотя я и могу приблизительно понять, что это значит. И учитывая, что этим вопросом занимался лично господин Черный Дракон, то это явно очень важно. Невероятно важно. Настолько, что госпожа Шира удивлена, что местные жители просто не заметили этого. Уже не важно, какие у нее истинные намерения. Все, что она на данный момент просит, это объединить усилия против эльфов. Нам не требуется помогать ей в вопросе мирового кризиса. С точки зрения госпожи Шира, это, наверное, все, на что мы годимся. Что же касается спасения мира, то госпожа Шира планирует заняться этим самостоятельно. В чем, похоже, помощь религии божественного мира ей не понадобится. Это все, что ей нужно. И мы слишком взорвались, посчитав, что имеем какой-то вес в решении данной проблемы. Я не могу позволить, чтобы религия божественного мира еще больше потеряла ее доверие. Если это произойдет, то мы останемся в полном неведении о тех мерах, которые надо принять для спасения мира. А язычок бы тебе надо подрезать. Тот, кто это сказал, был генерал армии религии божественного мира. И прежде чем он смог продолжить, я вмешался. Заткнись, генерал. В тот момент, когда он услышал слова «заткнись», выражение его лица полностью поменялось. Что? Я сказал «заткнитесь». «Если переговоры с этими людьми провалятся по вашей вине, то я думаю, вы понимаете, что станете короче на голову, причем не вы один». Я обвел взглядом всех, кто в данный момент проявлял хоть капельку неуважения госпожи Шира. Надеюсь, я сумел донести до них, насколько важные переговоры мы сейчас ведем. Если честно, слова генерала могли нанести рану настолько глубокую, что одними словами их успокоить, может быть, нельзя. После этих слов госпожа Шира может просто повернуться и уйти. И если честно, если все случится именно так, то я не только голову самого генерала, но и головы всей его семьи принесу ей на блюде, только чтобы загладить его вину. А ведь пусть он и нетерпелив, но мы с ним сражались бок о бок с самого начала, так что не хотелось бы его терять. Простите за грубость моего подчиненного. Если хотите, я выставлю его из этой комнаты, чтобы он не мешал переговорам. После моих действий, похоже, все за этим столом поняли, что имеют дело с существом гораздо выше, чем их положение. Хотя я их заранее предупреждал об этом, но они еще никогда не общались с тем, кто настолько выше их по рангу. Наверное, они просто не могут в такое поверить. Это не важно. Короткая фраза, которая показала, что не важно, есть он в комнате или нет. Похоже, она все еще считает, что дальнейшие переговоры имеют смысл. В таком случае все еще можно исправить. Но один неверный шаг, и все будет кончено. Мне надо очень тщательно выбирать свои слова. Услышав ваши слова, я понял, как мало я знаю. Поэтому смиренно прошу прощения от госпожи Шира. Я понимаю всю бесцеремонность данной просьбы, но прошу вас обдумать ваше решение. Может быть, поначалу мы не будем слишком плотно сотрудничать, но всегда есть возможность в дальнейшем его углубить. А если переговоры закончатся ничем, то религия божественного мира будет просто отброшена в сторону и не получит никакой информации о состоянии мира. С другой стороны, если мы завоюем ее доверие, то мы сможем больше информации выяснить о интересующей нас проблеме. Начнем сотрудничество по уничтожению эльфов. Если честно, если мы сможем уничтожить эльфов, прикрытых барьером, который мы даже поцарапать не можем, то это просто отличное предложение. Уничтожение эльфов отлично скажется как на религии божественного мира, так и на состоянии самого мира и никаких отрицательных последствий. Таким образом, я непроизвольно уже решил, каков будет ответ. А в это время мне надо будет найти подход госпожи Шира. Чем больше она будет нам доверять, тем проще нам будет действовать в дальнейшем. На сегодня достаточно. В будущем я надеюсь на сближение наших позиций. Это приемлемо? «Да, мы приложим все силы, чтобы помочь вам». Я ответил, не задумываясь. Исходя из слов госпожи Широ, на сегодня переговоры закончены. Я бы хотел задать еще много вопросов, но тут ничего не попишешь. Еще до начала этих переговоров мы уже не могли дать никакой другой ответ, кроме «да». А если ответ «да», все остальное госпожу Широ не интересует. Детали можно обсудить и позднее, но сейчас влезать в их обсуждение не стоит. Хоть переговоры и не закончились разрывом, но и удачными их назвать сложно. Скорее можно сказать, что переговоры остановились в шаге от провала. По крайней мере, у меня сложилось такое ощущение. «Тогда в ближайшее время мы сверим наши планы». Сказав это, госпожа Широ уже начала подниматься. «Подождите». Ее остановила София. «Я еще не закончила». «Похоже, наши переговоры продолжатся. И похоже, в не очень приятном направлении».